Глава 20. На следующий день Пол собирался в гости к Алексу. Он сунул кольцо в карман, чтобы показать другу и рассказать всю историю с самого начала, с момента, как в котловане нашлась шкатулка. Алекс любил ходить к Полу в гости, потому что ему нравилось играть в лесу. Но вот Пол считал, что в гостях у его друга намного веселее. Алекс жил в роскошном комплексе приют полумесяца на тупиковой улице с большим внутренним двором. Там собирались все местные ребята, чтобы покататься на скейтбордах. Папа Алекса даже построил для них специальную площадку с рампой, на которой можно было неплохо так разогнаться. Мамы места себе не находили от волнения, зато ребята отлично проводили время. Когда мама Пола привезла его в комплекс на машине, она осталась очень недовольна этой площадкой. «Не нравится мне это», — сказала она, объезжая мальчишек на скейтах и великах. «Вдруг кто-нибудь сильно ушибется?» «Они очень осторожно катаются», — заверил ее Пол, хотя на самом деле это была неправда. Перед ними даже проехал один мальчишка с неоново-зеленой гипсовой повязкой на руке. «Ни у кого даже шлема нет», — пожаловалась мама. «Это же опасно!» Она остановилась перед домом Алекса, и Пол на секунду испугался, что сейчас мама закричит на ребят и страшно его опозорит. К счастью, она ничего им не сказала, только похлопала его по спине и напомнила: «Я заберу тебя в 4». Пол отметил про себя, что мама стала намного спокойнее. Раньше точно настояла бы на том, чтобы проводить его до двери и поговорить с мамой Алекса. Хорошо, что теперь она уже не так сильно его опекала. Алекс ждал Пола у двери. Он помахал ему и кивнул на рампу. «Привет, Пол! Иди сюда!» Две девочки на самокатах объехали их, громко смеясь. Пол нахмурился. «Чего они тут ошиваются?» Он знал, что это ровесницы Селии, на год старше его. Но эти девчонки вели себя очень глупо. Постоянно визжали и хохотали без причины. И ужасно действовали ему на нервы. Родители не хотели покупать Полу скейтборд. Мама не одобряла этот вид спорта. Так что ему, конечно, было далеко до собравшихся здесь мальчишек. Даже самые мелкие отлично выполняли всякие трюки, вроде кик-флипов, когда разворачиваешься на доске на все 360 градусов. Полу такие совсем не давались. От этого он чувствовал себя неумехой и очень обрадовался, когда мама Алекса вышла из дома и сказала: «Соседи жалуются на шум. Давайте на сегодня все. Поищите себе другое занятие». Тут она заметила Пола и добавила: «О, привет! Ты давно приехал?» Мама Алекса ко всему относилась довольно равнодушно, и Полу в ней это нравилось. Она мало на что обращала внимание. «Какое-то время назад», — сказал он, и, вдохновленный ее дружелюбием, добавил: «Спасибо, что пригласили». «Не за что, Пол», — ответила она. «Очень приятно видеть такого вежливого мальчика». Она вернулась в дом, а все другие ребята разошлись. Пол оттащил рампу в гараж, а Алекс убрал скейтборд и побежал к себе за холодным лимонадом. Этого мама Пола тоже не одобрила бы. Она считала, что ее сын и так чересчур энергичный, и кофеин из кока-колы ему ни к чему. Уже с напитками мальчишки отправились на задний двор. Деревьев там почти не было, зато папа Алекса построил большую деревянную платформу с двумя горками и канатом, по которому можно было на нее залезть. Алекс называл это строение «домик на дереве». Честно говоря, такие игры больше подходили совсем маленьким детям, но все равно здорово, когда у тебя есть свой укромный уголок, да еще и в тени. «Я думал позвать тебя поиграть в приставку, но мама запретила. Говорит, надо гулять, пока погода хорошая», — объяснил Алекс, потягивая колу из банки, и поморщился. «Ничего, мне и здесь хорошо», — примирительно произнес Пол. «Может, она нас пустит после того, как мелкий проснется», — добавил Алекс. Пол достал кольцо из кармана и показал ему. «Смотри, какое классное! Я его нашел в сундуке с сокровищами, выкопал из-под земли. Рабочие вырыли яму для бассейна, и я заметил, как в стенке что-то блестит». «Ну и ну!» — воскликнул Алекс. «Откуда там такое?» «Не знаю», — честно ответил Пол. «Я просто вышел посмотреть на котлован и вижу, что-то торчит из земли. Взял приставную лестницу, спустился и выкопал сундук». «Дай взглянуть», — попросил Алекс, и Пол нехотя протянул ему кольцо. «Разве это не твоей мамы?» — спросил Алекс. Пол замялся. Было бы чересчур долго все объяснять. «Ну, я дал ей поносить». Алекс покрутил кольцо в пальцах. «Наверное, рыцари с такими ходили», — предположил он. «Здорово». «Ты с ним осторожнее. Оно очень дорогое». «Странно. Как мама разрешила тебе вынести его из дома?» — заметил Алекс. Мама Пола очень переживала за дорогие вещи, и все это знали. «Она не знает, что оно сейчас у меня», — признался Пол, и друг посмотрел на него с одобрением. «О, это хорошо». Пол хотел рассказать ему про магию кольца. Алекс был его лучшим другом и умел хранить тайны. Поэтому он собирался объяснить ему, как тетя Вики внезапно научилась плавать и что по этой же причине его пес Клэм вдруг научился говорить. Пол очень надеялся, что Алекс ему поверит. Он отпил лимонада, чтобы набраться храбрости. «Слушай, звучит безумно, но это кольцо...» Вдруг его прервал громкий, хриплый голос, доносившийся с земли. «Эй, Алекс, ты где?» «Тут», — ответил Алекс, перегибаясь через платформу. Сердце Пола оборвалось. Это был Броуди, его заклятый враг, все такой же устрашающий, как обычно. А он-то надеялся отдохнуть от него в летние каникулы. «Откуда он здесь?» — спросил Пол. «Переехал в наш район на прошлой неделе», — объяснил Алекс. «Он неплохой, честное слово. С ним весело». Броуди поднялся к ним по деревянной лесенке, тяжело ступая по перекладинам. «Эй, Алекс, чем там занимаешься?» — спросил он. А когда увидел Пола, презрительно фыркнул. «А ёж Дрыгун что тут делает?» «Он хотел прийти в гости, и мама была не против», — небрежно бросил Алекс. Пол догадался, что тот принял сторону Броуди, и теперь делал вид, будто они с Полом вовсе не близкие друзья. Задира уселся на доски, заняв треть платформы своим массивным задом, и взглянул на них из-под лобья. «Чего делаете?» Пол нашел обалденное кольцо у себя на заднем дворе, прямо как ученый, который ищет окаменелости. Похвастал Алекс и показал украшение. «О, нет!» Пол закусил губу и потянулся его перехватить, но не успел. «Не так быстро, ёж!» — рявкнул Броуди. «Поглядим, что тут у тебя».